Когда он поднял левую руку, готовясь отдать приказ, ему в подмышку вонзилась стрела. И когда он почувствовал, что рана его смертельна, он направил своего коня шагом в сторону, и можно было подумать, что он удаляется, чтобы спасти себя. Знаменосец последовал за ним, а следом устремились и все сопровождавшие магистра тамплиеры. Тогда крестоносцы из Сполето, находившиеся там, закричали: «Эй, во имя Бога, сир, не уезжайте, иначе мы потеряем город!» А он ответил им: «Сеньоры, я не могу доли участвовать в битве, ибо я уже мертв. Посмотрите на рану». И тут мы увидели рану на его теле. Он же, произнеся эти слова, уронил на землю свое копье, обвил руками шею коня и начал сползать с седла, но его спутники приблизились к нему, поддержали его, сняли с лошади и положили его на щит, который обнаружили там брошенным и который оказался достаточного размера по ширине и длине. Магистра отнесли в крепость тамплиеров, где он отдал Богу душу, не произнеся ни слова. Наступила катастрофа. Все бежали. Воины, купцы, женщины с детьми на руках. 10 000 беженцев нашли убежище в главной резиденции. Как потом вспоминали, она была обращена в сторону моря и называлась «Свод Акры». Маршал ордена храма Пьер де Севри принял на себя командование. Он посадил на имевшиеся в наличии суда столько народу, сколько они могли вместить. В течение 10 дней рыцари отражали неистовые атаки сарацин. Видя это, султан предложил им почетную капитуляцию. Маршал принял предложение. Но как только первые сарацины вступили на территорию крепости, они набросились на женщин, которые не сумели уехать. Тамплиеры убили этих сарацин и подняли подъемный мост. Султан скрыл охватившую его ярость и предложил возобновить переговоры. Когда маршал и его свита прибыли к нему, положившись на данное им слово, султан приказал их обезглавить. Оставшиеся в крепости тамплиеры решили защищаться до последнего и быть с Божьей помощью погребенными под руинами командорства. Нападающие подрыли стену и ринулись в образовавшуюся брешь, но земля просела под их тяжестью, вызвав мощный обвал крепостных стен. Во исполнении своего обета тамплиеры Акры нашли смерть под руинами, но вместе с ними погибли и 2000 неверных. Это случилось 28 мая 1291 года. Падение Акры неотвратимо повлекло за собой гибель Иерусалимского королевства, как его все еще называли, и сдачу последних позиций. Тамплиеры-сайеты выбрали магистром Тибо Годена, брата капеллана, и затем перебрались на Кипр. Тамплиеры Шастель-Пелерена добровольно покинули свою крепость и также отправились на Кипр. Защитники Бейрута, слишком доверчивые, предпочли почетную военную капитуляцию. Сарацины разоружили их и повесили. Всех.